Глава восьмая. К десятому дню наблюдение начало сказываться на мне не лучшим образом. В отличие от Ангела с Луисом, я не мог разорваться и делить свое дежурство с кем-нибудь еще, и мои биоритмы пришли в полное расстройство. По возвращении домой к Рэйчел я хотя и спал или ухватывал пару часов на диван-кровати, когда на смену прибывали Ангел с Луисом, ум у меня временами все равно плыл. Цвета начинали казаться излишне яркими, а звуки приглушенными или, наоборот, излишне отчетливыми. Иногда я даже затруднялся сказать, сплю я или бодрствую. Раз или два я разговаривал с Мэттисоном и сообщил, что то, чем мы занимаемся, в конце концов, обречено на неудачу. Заручившись согласием Ангела и Луиса, я дал Мэттисону согласие осуществлять наблюдение еще неделю, хотя все это казалось делом безнадежным. Я уже подумывал заручиться обещанной подмогой Клема Радока, тем более что у Рэйчел вот-вот должны были начаться роды, а я при этом хотел быть с нею рядом. Все это время я беспокоился в основном о ней. Сотовый, хотя и с приглушенным рингтоном, был при мне безотлучно даже во время сна. На десятую ночь среди деревьев возле дома Грейди я заметил фигуру. Никакого приближения машины я не слышал, и лишь в своем растрепанном состоянии просто не слышал, как она подъехала. Я встал и прошел через дом, приостановившись вынуть пистолет из кобуры, висящий на спинке незаправленной диван-кровати. Ощущать в руке оружие было одновременно и странно, и знакомо. Признаться, я уже несколько месяцев не держал пистолет хотя бы с маломальским намерением использовать его по назначению. Наконец, я сделал звонок Ангелу с Луисом. Если у меня глюки от нервов, максимум, что они сделают, это немножко на меня покричат. Я открыл переднюю дверь, выскользнул наружу и бесшумно прикрыл ее за собой. Осторожно, чтобы ею не стукнул ветер, насторожив моим приближением то присутствие в лесу. Я тронулся вниз по склону, держась линии деревьев, пока ноздри не ощутили запах подгнивших досок и призрачный запашок гари, витавший над тем местом. Я двинулся в обход деревьев, рассчитывая выйти на нарушителя сзади, но когда вышел на пятачок, где он стоял, его там уже не было, а был лишь затоптанный окурок на том месте, где, я был уверен, недавно стоял коллектор. Я отступил к линии леса, укрывшись за деревом, и оттуда оглядел участок. Признаков движения там не наблюдалось. Нервозности во мне от этого не убавилось. Немного подождав, я тронулся к дому Грейди, к стене которого припал спиной. Оттуда я проверил оба угла, после чего приблизился к окну гостиной в передней части дома, справа от двери. Мне вспомнилась фигура в зеркале, ухваченная вспышкой Рэя Сабо. Но, приникнув лицом к трещине в подоконнике, из-за темноты внутри я ничего не разглядел. Я отошел на несколько шагов и нацелил луч фонарика на стальную дверь, преграждающую вход в дом. Подвесной замок на ней отсутствовал. Я подошел ближе и попробовал потянуть ее на себя. Она не без труда, с протяжным пением подалась и отворилась. Та дверь, что за ней, была уже приоткрыта. Я открыл ее шире и сделал шаг назад, не зная, чего ожидать, но внутри стояла тишина. Пару секунд подискутировав с собой, правильно ли я выбрал профессию, я ступил внутрь. Здесь запах тлена ощущался явственней, а с ним и химическая вонь обойных смесей. С той поры, как я был здесь последний раз, от стены прихожей успел отстать большой кус обоев и свисал под углом, как закладка из страницы, обнажая под собой влажноватую штукатурку. Дрожащий сероватый эллипс фонарика высвечивал фрагменты каких-то букв и рисунков. Я потянул за висящий лоскут. Стену покрывали письмена и символы, совершенно мне неизвестные. Возможно, это была латынь, но буквы такие линялые, что сказать наверняка невозможно. Я оторвал от стены еще один лоскут, и из-под него тоже проглянули письмена, на сей раз украшенные кругами и пентаграммами. Во всем этом наличествовал определенный смысл, только непонятно какой. Запахи дома, вероятно усиленные этим моим отдиранием обоев, вызывали во мне болезненность, Я прижал к лицу носовой платок и мелко дышал ртом, подступая к помещению столовой. Дверь в нее я открыл ногой. Створчатые двери между двумя комнатами были гостеприимно распахнуты, словно в ожидании званого вечера, которому теперь уж никогда не бывать. Пусто таращили зеркала на пыльные полы и рваные драпировки. В принципе, они должны были отражать, что видел я, но нет. Вместо этого в их мутноватой глубине виднелись розовеющие канделябры и дорогие ручной работы гобелены. Рваные драпировки сделались пышными с игрою складок портьерами. Полы устилали толстые ковры, а обеденный стол был сервирован на две персоны. Я чувствовал, как мои подошвы шаркают по голым половицам. В этой комнате не было ничего, кроме пыли, плесени и сохлых трупиков насекомых. Однако в зеркале дом представал таким, каким он мог когда-то быть. Через разомкнутые дверные створки я прошел в гостиную, и здесь моему взгляду открылся гарнитур из пухлых диванов и резных стульев. Вдоль стен тянулись шкафы с книгами. Все это отражалось в потаенной глубине зеркал. Это был его дом. Дом Грейди, каким он представал в его воображении. Позади себя я ощутил присутствие, но когда обернулся, то увидел лишь свое отражение в зеркале прихожей на фоне чудес пышных интерьеров у себя за спиной. Но здесь было что-то еще. Оно, казалось, ждало за стеклом. Я это чувствовал, хотя перед глазами плыло, а кашель от вони старого клея и сырой шпатлевки, усиливаясь, мучительно сотрясал мое тело. Тут я впервые заметил, что дверь в подвал сейчас не заперта и даже не закрыта. Я знал, что на этой двери висит еще одно зеркало, и если в него вглядеться, то в его тускло-пыльной глубине предстанет очередной плод воображения Джона Грейди, каким-то образом прокравшийся в мое сознание. «Кто здесь?» — окликнул я. И мне ответил голос, что-то похожее на голосок маленькой девочки. «Я здесь», — сказал он. «Ты меня видишь?» Я повел фонариком, пытаясь уяснить источник. «Здесь! Я здесь! За тобой!» Рывком обернувшись, я увидел опять же зеркало, а в нем ребенка, девочку с паклей грязных волос и в рваном, запачканном красном платьице. За ней виднелась еще одна девочка с бледными впалыми щеками и надорванной кожей. Та девчушка, что говорила, припала к зеркалу, как к стеклу. Было даже видно, как расплющилась ее кожа. «Он здесь», — сказала она. «Он никуда не уходил». Краем глаза я заметил, как по зеркалу столовой прошла угловатая тень. Это была фигура мужчины, размытая, как проекция вне фокуса. Двигалась она проворно, смещаясь из зеркала в зеркало, и через комнаты продвигалась к прихожей. «Он идет», — сказал голосок, и обе девочки исчезли. Я поднял ствол пистолета. Казалось, везде, куда бы ни падал мой взгляд, вихрилось движение, а до слуха вроде как донесся пугливый взвив детского голоска. Я тряхнул головой. Теперь звуки исходили откуда-то снизу, из подвала, и я направился в ту сторону. В зеркале на двери я узрел себя в катакомбах дома Грейди, каким он никогда не был. Передо мной спускалась лестница в подвал. Луч фонарика освещал белесые тенета паутины, каменный пол и стул, сиротливо стоящий под единственным патроном без лампочки. По размеру стул был не взрослый, а скорее детский. На стенах здесь тоже висели зеркала, но помпезная меблировка в них уже не отражалась. Не было здесь и ковров с портьерами. Это было место для убийств, и в красоте здесь Грейди не нуждался. Я переходил от зеркала к зеркалу, и луч фонарика ломко отсверкивал от них под углом. Попутно я ухватывал свое отражение снова и снова и снова. На какое-то мгновение у меня за спиной проглянуло еще одно мужское лицо, но оно тут же снова ушло в темноту. Я поднял ствол, навел его на зеркало и... замер. Сверху послышался звук шагов, близясь через прихожую к двери в подвал. Я выключил фонарик и отступил в темень как раз в тот момент, когда сверху упал еще один луч света. Слышно было, как кто-то дышит, и как под весом поскрипывают ступени, а затем в поле зрения показался горбатый силуэт. Впрочем, нет. Горбом был мешок, который нес у себя за спиной крупный мужчина. Мешок шевелился. «Ну вот, почти дома», — произнес мужчина. В тот момент, как он ставил ногу на пол, круг фонарика у него в руке подскочил. Мешок он аккуратно поместил на пол, затем перевел фонарик из режима луча в режим лампочки, и в ее свете предстало его лицо. «Не двигаться», — сказал я, появляясь из провала тени возле лестницы. Шериф Грасс не очень-то и удивился, хотя обстоятельства к тому располагали. Так, слегка остекленел глазами. В левой руке у него стал виден пистолет, который до этого был скрыт мешком. Он был приставлен к голове ребенка, что находился внутри. «Вам здесь не место», — сдвинув брови, сказал он. «Ему это не понравится». «Кому не понравится?» — спросил я. «Мистеру Грейди. Чужих в своем доме он не любит». «А вы разве не чужой?» Грасс ягозливо хихикнул. На редкость неприятный звук. «Я? Нет!» Снова скабрёзное хихи. «Я уже давно сюда хожу. Доверием ко мне мистер Грейди проникся не сразу. Но потом у нас с ним все заладилось. Мы много беседуем. Ему здесь одиноко. Ну, а я вот приношу ему компанию. Можно сказать, новую кровушку». Боком ступни он пнул мешок, и ребенок внутри приглушенно вскрикнул. «Как ее звать?» — спросил я. «Лизетта», — ответил Грасс. «Красотулечка! Да вы ее, кстати, видели. На фотографии». «Красотулечка!» Дальним как эхо отзвуком этому слову откликнулся еще один голос, и в зеркале за спиной у Грасса проплавилось отражение Джона Грейди. Пальцы его были распялены по стеклу, и к нему же приникала мертвая, бескровная белизна лица. Жадные прозрачные глаза были прикованы к ребенку, слабо шевелящемуся в мешке. Джон Грейди. Вытянутый острый подбородок, аккуратно уложенные редеющие волосы, галстук бабочка в горошек. Тонкие губы безмолвно ворожили летанию желания. Слов слышно не было, но их значение было ясно вполне. «Это все дом, Грасс», — сказал я. «Он заставляет вас все это делать. Это неправильно. Вы это знаете. Опустите пистолет». Грасс мотнул головой. «Я не могу», — слабо и отрешенно произнес он. «Мистер Грейди? Грейди мертв», — с нажимом сказал я. «Нет, он здесь». «Послушайте меня, Грасс. Что-то в этом доме на вас подействовало, и вы не можете мыслить связно. Нам нужно отсюда выйти. Давайте сделаем это вместе. Я возьму девочку и понесу следом за вами, и мы отсюда уйдем». Впервые на лице Грасса просквозила нерешительность. «Он сказал мне ее принести! Он ее выбрал! Из всех девочек, что я ему показывал, он избрал именно эту!» «Нет», — возразил я, — «вы это вообразили! Вы провели здесь слишком много времени! Все в этом доме токсично, пропитано ядом, и каким-то образом этот яд пропитал вам ум». Ствол в руке Грасса чуть заметно дрогнул. Взгляд его с меня скользнул на мешок с девочкой, затем обратно на меня. «Он заразил вам мысли, Грасс. Вы не хотите этой девочке навредить. Вы полицейский. Вы должны ее защитить, точно так же, как защитили Дэнни Магуайра. Отпустите ее. Вы должны это сделать». Впрочем, говоря все это, я не верил ни единому своему слову, потому что видел, как Джон Грейди в зеркале переводит взгляд на меня, а его губы складываются в одно короткое властное слово. «Нет». Грасс это как будто услышал, и сомнение ушло из его глаз. Он с новой силой приткнул ствол к голове девочки и, вскинув мешок, зажал его подмышкой, а сам поступью начал пятиться вверх по ступеням. Я неотступно двинулся следом, тоже вверх по ступеням, затем через коридор к прихожей. Грасс определенно направлялся к своей припаркованной снаружи машине. Но у выхода путь ему преградили две фигуры. «Ты куда засобирался?» — спросил Луис. Он стоял на крыльце, уставив глок. Рядом с ним на одном колене стоял ангел, тоже с наведенным стволом. Через секунду-другую я прибавил свой, третий по счету. Пойманный, Грасс остановился. «Выпусти ее», — сказал я ему. «Все кончено». Грасс упрямо замотал головой, бормоча что-то невнятное. Смотрел он прямо перед собой и видел отражение в зеркале. На что именно он смотрит, под этим углом было не разобрать, но выражение лица подсказывало, что я не единственный, кого в доме Грейди будоражат галлюцинации. «Шеф, ты ведь спас отсюда Дэнни Магуайра», — сказал я, чувствуя в собственном голосе нотки отчаяния. «Помнишь, вытащил его, полуживого, наружу. Ты спас ему жизнь. Спас жизнь ребенка. Ты не убийца. Пойми, это не ты. Это дом. Послушай меня, это не твоя вина. Это что-то в доме». Медленно-примедленно Грасс выпустил мешок, и тот упал на пол. Однако ствола от него он по-прежнему не отводил. Слышно было, как плачет в мешке девочка, но вместе с тем слышался и еще один голос. Гнусный шепот, вещающий что-то Грассу на ухо. «Не слушай его!» — призвал я. «Прошу тебя! Просто опусти пистолет! А еще лучше брось его, и все на этом!» Лицо Грасса скукожилось. Он начал плакать. И мне вспомнилось, как плакал у себя в баре Дэнни Магуайр. Двое, связанные злом Джона Грейди. «Шеф!» — настойчиво подал я голос. Он поднял ствол и уставил его на зеркало перед собой. «Опусти!» — повторил я. Грасс теперь бурно рыдал. «Это не дом!» — прерывающимся голосом вытеснил он, взводя курок. «Это не дом!» — повторил он и с неожиданной резкостью подставил дуло себе к виску. «Это...» — грохнул выстрел, и стену обрызгало красным.